Потом я занялся уборкой и размышлениями о том, что же произошло. Так что же произошло? Вообще-то у меня есть теория. Согласно главному компьютеру, во время взрыва меньше чем за секунду внутреннее давление подскочило до 1,4 атмосферы, а температура поднялась до 15 градусов Цельсия. Давление быстро снова упало до 1 атмосферы. Это можно было бы объяснить, если бы работал атмосферный стабилизатор, однако я отключил его. Температура некоторое время держалась на 15 градусах, а значит, должно было происходить тепловое расширение. Но давление упало. Так куда же делся его избыток? При повышении температуры и постоянном количестве атомов в замкнутом пространстве давление должно подняться. Однако этого не произошло. Я быстро нашел ответ. Водород — единственная штука, способная гореть. Соединился с кислородом, отсюда взрыв. И превратился в воду. Вода в 1000 раз плотнее газа. Следовательно, нагревание повысило давление, а образование воды из кислорода и водорода снова понизило его. Вопрос на миллион долларов. Откуда взялся кислород? План заключался в том, чтобы ограничить поступление кислорода и не допустить взрыва. И все шло хорошо. До самого взрыва. Думаю, этот ответ мне тоже известен. Надо было лучше шевелить мозгами. Помните, я решил не надевать скафандр? Это решение чуть меня не убило. Медицинский баллон СО2 смешивает чистый кислород с окружающим воздухом, а затем подает в маску. Маску удерживает на лице резинка, идущая вокруг затылка. Не слишком герметичный контакт. Знаю, о чем вы думаете. Кислород утекал из маски. Но нет. Кислородом дышал я. Когда я делал вдох, маску практически герметично присасывала к моему лицу. А вот когда я выдыхал... Вы знаете, какое количество кислорода потребляете из воздуха при нормальном вдохе? Я тоже не знаю, но явно не 100%. При каждом выдохе я добавлял в систему кислород. Мне просто не пришло это в голову. А должно было. Если бы легкие поглощали весь кислород, искусственное дыхание рот в рот не работало бы. Какой я кретин! Собственная глупость чуть не убила меня. Нужно быть более осторожным. Хорошо, что до взрыва я сжег большую часть водорода, иначе на этом все бы и кончилось. А так силы взрыва не хватило, чтобы повредить жилой модуль. Однако хватило, чтобы у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Все началось с того, что я заметил недостачу 60 литров при производстве воды. Намеренное сжигание и непреднамеренный взрыв решили проблему. Регенератор прошлой ночью поработал на славу и вытянул из воздуха 50 литров новосотворенной воды. Теперь она плещется в скафандре Льюис, который я с этого момента буду называть цистерной. Так круче звучит. Еще 10 литров впитала сухая почва. Сегодня пришлось поработать мускулами. Я заслужил полноценный обед. И чтобы отметить первую ночь после возвращения в жилой модуль, я собираюсь расслабиться и посмотреть какой-нибудь паршивый фильмец из 20-го столетия, любезно предоставленный капитаном Льюис. «Придурки из Хазарда, говорите?» Звучит неплохо. Запись в журнале. Сол 42. Сегодня спал допоздна. Я это заслужил. После 4 ужасных ночей в марсоходе моя койка кажется наимягчайшей, наиуютнейшей пуховой периной. В конце концов я поднялся и закончил уборку. Сегодня я принес обратно картофельные растения. Как раз вовремя. Они начали прорастать. Выглядят здоровыми и довольными. Это вам не набор, юный химик, не медицина, не бактериология, не анализ питательных веществ, не взрывная динамика и не прочая чушь, которой я занимался в последнее время. Это ботаника. Уверен, что могу вырастить несколько растений и не облажаться. Ведь так? Знаете, в чем заключается настоящий отстой? Я сделал только 130 литров воды. Осталось еще 470 литров. Можно подумать, что, почти убив себя дважды, я перестану возиться с гидразином. Не тут-то было. Еще 10 дней я буду по 10 часов восстанавливать гидразин и жечь водород в жилом модуле. Хотя, разумеется, сделаю выводы. Вместо того, чтобы рассчитывать на полную реакцию, я буду устраивать частые водородные очистки на малом огне. Водород будет выгорать постепенно, а не накапливаться до маркоубийственного уровня. У меня будет куча свободного времени. Каждому резервуару CO2 требуется 10 часов, чтобы наполниться. На восстановление гидразина и сжигание водорода уходит всего 20 минут. Оставшееся время я проведу у телевизора. И по правде говоря, очевидно, что генерал Ли обгонит полицейский крузер. Почему бы Роско просто не отправиться на ферму дьюков и не арестовать их, когда они не в своей тачке?